от авторов. Дорогие читатели, мы переходим на график выкладки глав 5.2 по будням. Следующая глава будет в понедельник. Спасибо, что остаетесь с нами. Глава 10. «Зря ты это делаешь, брат», — крикнул Кириллу. «Ты не член нашего рода. Наше противостояние может закончиться твоей смертью. И это, в лучшем случае, для нас обоих. Если же ты каким-то чудом умудришься убить меня, тогда тебя будут судить за то, что ты напал на дворянина». «Напал на дворянина?» — вскинул брови я. «Это ты напал на меня, напал на мою семью. Я следовал законам Российской империи», — уточнил он, медленно приближаясь ко мне. «А вы с Олегом их нагло нарушили». «Разве?» — хмыкнул я. «Лично я был занят самозащитой. Вы вторглись на территорию нашего дома, не предоставили документов, которые дают вам право влезать на чужую территорию. Полиция прибыла значительно позже. Только они могли оправдать твое преступление, Кирилл. Но они приехали уже после того, как ты вместе со своей шайкой нарушил закон». «Да чего ты там мямлишь, Алексей?» — воскликнул он. «Не имеет значения, насколько тщательно я следовал нашим законам. Все равно суд будет на стороне нашего рода. Никто не будет нянчиться с вами. В нашем мире так дела не делаются. Если ты еще не обратил внимания, наш дядя вместе со своим сыном уже даже не в нашем мире», — прокричал я. «Вряд ли законы Российской империи распространяются и на другие измерения, и попасть ты туда уже не сможешь. Это был твой план?» — оскалился Кирилл. «Ты с самого начала хотел так поступить, да? Кто тебе рассказал о нашем приезде? Ярослав, этот жирный ублюдок уж больно сильно с тобой сдружился. Эх, и достанется же ему, когда я вернусь в Санкт-Петербург. Не уверен, что тебе в принципе удастся причинить боль кому бы то ни было, Кирилл», — сказал я и приготовился отвечать на его атаку. «Вы с отцом зашли слишком далеко, и я это так не оставлю. Привести в дом, где живет инвалид, молодая женщина и маленький ребенок каких-то преступников, головорезов. Хуже того, будучи первым наследником барона Александра Сергеевича Мечникова, еще и опуститься до того, чтобы командовать всей этой операцией. Полевой лекарь? Нет уж, бессовестный душегуб. Никак иначе я назвать его не могу». В моей голове закрутился калейдоскоп эмоций. Ярость, жажда мести, стыд за членов рода, в котором я ранее состоял. Но больше всего я хотел поскорее найти способ вернуть Олега и Сережу. Теперь каждая минута промедления может стоить для них дней или недель. А если учесть, как может искривиться время между мирами, мне даже страшно представить, к чему это может привести. Я не сомневаюсь, что дядю и моего двоюродного брата в деревне Кузнецов никто не обидит. Скорее всего, их уже встретили и дали временную крышу над головой. Так что в первую очередь мне стоит разобраться с Кириллом, а уже после, искать способ достать их оттуда. Не хотелось бы, чтобы котя начала волноваться. Все-таки разрыв с ребенком для молодой матери – это не лучшая затея, и мое терпение уже лопнуло. Больше терпеть выходки Кирилла я не буду, и плевать, что он, мой брат. На этот раз он перегнул палку. «Хочешь забрать мой обратный виток?» – спросил я, постепенно сокращая расстояние между нами. «Что ж, попробуй». Я специально спровоцировал его, чтобы он нанес мне первый удар. Так я дал себе волю пользоваться обратным витком, и брат сразу же попытался отрубить мне левую руку. Видимо, решил, что обратный виток – это мое главное оружие. Задумал лишить меня его, но я последние несколько месяцев упорно тренировался в попытках одолеть Илью Синицына, а из него учитель фехтования очень даже неплохой. Мои навыки сильно возросли с тех времен, когда я фехтовал на дуэли с Владимиром Мансуровым. Удар, звон металла. Я отбросил клинок Кирилла в сторону. Брат отдался ярости и чуть не сломал свою же саблю о мое оружие. Я воспользовался моментом и постарался остановить битву одной единственной атакой. Заставил магию обратного витка окутать тело старшего брата, отдал приказ отключить все мышцы его тела. И с первой попытки у меня это не вышло. Кирилл злобно ухмыльнулся, отступая назад к химическому реактору, а затем произнес: «Ты же не думал, что сможешь так просто поразить меня своей магией? Не думал, что я найду способ противостоять твоему обратному витку? Подозревал, что способ отменять магию обратного витка должен существовать, и в целом не сомневался, что Кирилл быстро овладеет знаниями для контратаки. Я уже понял, как он это делает. Обнуляет мою атаку обычной лекарской магией, прямым витком. Видимо, он научился создавать что-то вроде щита, чтобы нивелировать мои попытки поразить его повреждающей силой. Как только обратный виток меняет структуру и функции организма, Лекарская магия Кирилла тут же восстанавливает здоровье моего брата. Но я не собирался сдаваться. Кирилла нужно остановить любой ценой, иначе это никогда не закончится. Придется воспользоваться всеми резервами, которые у меня имеются. Ты проиграешь, твердо сказал я, наступая на Кирилла, потому что в твоих целях нет никакой морали. Ты идешь на поводу у зависти и прогнивших идеалов нашего отца. Кирилл попытался что-то вякнуть в ответ, но я нанес два удара одновременно. Один саблей, рубящий, сверху вниз, а второй обратным витком, задав команду полностью отключить всю его дыхательную систему. Надо будет, восстановлю. И, как оказалось, двойная атака позволила мне заполучить преимущество. Я знал, что рано или поздно смогу пробить защиту Кирилла, ведь обратных витков у меня больше, чем у него лекарских. А значит, я изначально сильнее. Отключить дыхательную систему ему мне так и не удалось, но дыхание у Кирилла сперло, и это стало моим путем к победе. Я воспользовался моментом и толкнул его ногой, пнул прямо в грудь. Он выронил меч и отлетел назад, к химическому реактору, повалил его своим массивным торсом. И, к несчастью для Кирилла, оказалось, что мои рабочие не убрали остатки технического спирта из котла. Агрессивное вещество пролилось на моего брата. Вреда оно ему нанести не могло. Однако у Кирилла в этот момент были открыты глаза. Он закричал на весь завод. Эхо его голоса пронеслось по всем цехам. И тогда из-за моей спины появился еще один человек. Я решил, что это городовые решили вступить в схватку со мной, но оказалось, что на подмогу мне прибыл Игорь Лебедев. В его руках вспыхнуло пламя. Он был готов облить им Кирилла Мечникова. «Стой, остановись!» — приказал я. «Сеченов рассказал мне все о том, что случилось», — ответил Игорь. «Он попытался похитить ребенка. Напал на ваш дом». Я с трудом мог различить слова Игоря из-за того, что Кирилл до сих пор не перестал кричать. Он катался по полу в химикатах, стараясь протереть горящие глаза, в которые попал спирт. «Я благодарен тебе за то, что ты пришел на помощь, но пламя убери», — настоял я. «Посмотри вокруг. Технический спирт растекся по всему цеху. Ты сожжешь его заживо и нас подпалишь. Убери пламя, Игорь. Я сам с ним разберусь». «Хорошо», — кивнул Лебедев и потушил свой огонь. «Прости, что вспылил». Кирилл на ощупь нашел свою сумку и просунул туда руку, а затем достал оттуда зеркало. Странно, я был уверен, что он решит воспользоваться оружием, но он достал оттуда именно зеркало. Возможно, это какой-то артефакт, рано расслабляться. Вряд ли он решил поглядеться в зеркало в тот момент, когда его глаза выжжены химикатами. Кирилл, что происходит? Услышал я знакомый голос, который доносился прямо из зеркала. Голос моего отца. Сбежал, прохрипел Кириллу, пытаясь выкашлять весь спирт, который попал в его дыхательные пути. Олег сбежал вместе с ребенком в какой-то портал, а этот ублюдок, Алексей, он лишил меня глаз. «А, ты папочке решил пожаловаться?» — гневно усмехнулся я, затем подошел к Кириллу и носком ботинка выбил из его рук зеркало. «Странно, я думал, что это удел младших детей, но уж никак не старших». Зеркало отлетело в сторону, проскользила по бетонному полу и остановилась у противоположной стены. Я прошагал мимо лежащего Кирилла и подобрал зеркало. «Следи за ним», — крикнул я Игорю, чтобы даже рыпаться не думал. Я взглянул в зеркало и обнаружил в его отражении не свое лицо, а лицо Александра Мечникова. Ну надо же, оказывается, в магическом мире существуют средства, похожие на видеосвязь, которыми пользовались в моем мире. Только, должно быть, эти зеркала стоят дороже, чем наш особняк в Хоперске. Какая неожиданность, отец, сухо улыбнулся я. Какая удивительная встреча. Не думал, что смогу посмотреть тебе в глаза в ближайшее время. Только что-то не вижу, чтобы ты чувствовал стыд. Что ты творишь, Алексей? Прорычал он. Мы ведь с тобой это обсуждали. Мы говорили, что твоему племяннику нужна помощь рода. Зачем ты в это ввязался? Что ты сделал со своим старшим братом? Кого ты называешь моим старшим братом? Спросил я. Ярослава? Да, к нему я готов так обращаться. А Кириллу? Нет, этот человек мне не брат. Ты, как ты можешь так говорить? Оторопел отец. Может, еще и скажешь, что я тебе отцом не являюсь. Может быть, прямо сказал я. Зависит от того, как ты объяснишь свои действия. Для тебя нет ничего важнее, кроме наращивания силы своего рода. Ты готов переступить через чувства других людей, через чувства людей, которые тебе, между прочим, являются кровными родственниками. Если ты так относишься к Олегу, Кате и Сереже, то скажи, какого же черта я должен считать вас с Кириллом своими родственниками? Ох, и зря же ты заварил всю эту кашу, Алексей, простонал он. Ее заварил не я. Начнем с того, что изгнал меня и Олега ты. И знаешь, что самое интересное? Больше я такого не видел ни в одной семье. Я понаблюдал за другими дворянскими семьями. Некоторых даже за предательство из семьи не изгоняют. А ты выкинул двух человек банально из-за того, что они не удовлетворили тебя своими способностями. Олег страдал от зависимости. Да, ну и что, нельзя было помочь ему излечиться? Алексей, ты не понимаешь, что несешь, прорычал отец. Я плохо учился, не спорю, сам себе создал кучу проблем, но я сам же их и решил. А Ярослав, спросил я, он говорил, что ты собираешься изгнать его из-за того, что его перестали уважать в академии, из-за того, что он слишком долго не предоставлял научных статей, а теперь тебе захотелось заполучить Сережу, способного лекаря, который может удовлетворить тебя во всем, если ты сам сможешь его правильно воспитать, но ты его не получишь. Алексей, ты пожалеешь о своих словах, произнес отец, ты не можешь вечно вести войну со всеми дворянами, которым ты не желаешь подчиняться, Мансуровы, Юсуповы, а теперь еще и Мечниковы. Теперь ты пошел против своих же, мои, это дядя и его семья, мои, это мои коллеги, мой завод, мои партнеры, мои, это пациенты, которые нуждаются в моей помощи, а вы с Кириллом доказали мне, что вам доверять нельзя. Помнится мне, как ты сказал, что Кирилл уехал на фронт, как же так вышло, что он вернулся оттуда спустя неделю, отец промолчал. Ты солгал, уверен, что ты пообещал отдать ему мой обратный виток, хотя мне с пеной у рта доказывал, что так не поступишь. А после того, как мы с тобой обсудили судьбу Сережи, на чем мы там остановились, кажется, решили, что ему нужна помощь. Помощь поступить в Саратовский лекарский университет, черт подери, а не забирать его из семьи. Очень пламенная речь, Алексей, кивнул отец, удивлен, что до тебя только сейчас дошли правила игры. Честное слово, ты будто вчера родился, будто полагал, что дворяне всегда говорят правду. Сын, очнись, ты в каком мире живешь? Дворяне, которые следуют кодексу чести, чаще всего оказываются на самом дне лестницы власти. Да уж лучше быть там, чем поступать таким образом, вздохнул я. Что ж, пожалуй, сейчас мы поговорили даже откровеннее, чем в тот день, когда ты приезжал к нам погостить, заключил отец. Но что дальше? Что ты предлагаешь? Хочешь, чтобы я остановил эту операцию, отказался от своего плана? Тебе не кажется, что ты лезешь туда, где все могут решить и без тебя? Может быть, усмехнулся я. Однако я все же жду, что ты напишешь отказ от своего права на Сергея Олеговича Мечникова. Бессрочный отказ. Покажешь мне его в зеркало, а затем у меня на глазах отправишь его сюда, в Хоперск. По магической почте, разумеется. Эха, не удержался отец. Сынок, тебе сколько лет? 10. Видимо, я ошибся в подсчетах. Передо мной явно не взрослый мужчина, юнец, ребенок. Иначе я не могу объяснить, с чего ты вдруг взялся бросаться такими заявлениями. Смотри внимательно, спокойно сказал я, затем подошел к лежащему на земле Кириллу и показал отцу лицо его старшего сына. Только что твой первый наследник, возможно, лишился зрения. Тебе этого мало? Ерунда, нахмурился отец. Мы, не какие-нибудь жалкие аэроманты. Мы, лекари. Могу поспорить, что Кирилл способен самостоятельно справиться с этим повреждением. Ты так думаешь? Вскинул брови я. А как он справится с разрубленной шеей? Сможет залечить ею? Пришьет голову обратно? Ты, отец, побледнел, но быстро взял себя в руки. Ты не посмеешь этого сделать, Алексей. И он ошибается. Моя четвертая клятва лекаря, которая гласит «не навреди», подразумевает, что я не стану нападать первым, используя силу обратного витка. И в этот момент Кирилл вскочил с пола и попытался меня атаковать. Мой старший брат не видел меня, ориентировался на голос, выхватил из-под плаща кинжал, блестящий, пропитанный каким-то маслом. Вероятно, его сталь окружает яд. Бесчестный ход, жалкий. Атаковать ядом. Не ожидал такого от знаменитого воина Кирилла Мечникова. Не навреди, не навреди лекарским витком. Однако саблю еще никто не отменял. Я пошел на радикальные меры. Сначала выбил из рук брат отравленный кинжал, а затем перерубил Кириллу бедренную артерию. Из его ноги мощной струей ударила алая кровь. Кирилл рухнул на пол и прижал к телу раненую ногу. Что? Что ты творишь? Проорал Александр Мечников. У него примерно 10 минут, если он действительно силен телом. Хотя это время дано не ему, а тебе, отец, сказал я. Ты сомневался в моей решимости, вот тебе наглядный пример. Вперед, я жду твой письменный отказ от посягательств на Олега, Екатерину, Сергея и Алексея Мечниковых. Отказался от нас, будь мужчиной, держи свое слово, оставь нас в покое. Алексей, сейчас же залечи его рану, приказал отец, без зрения ему это сделать непросто. Пожалуйста, залечу, как только ты выполнишь мои условия. Ты готов убить собственного брата? Не верил своим ушам Александр Мечников. Нет, я готов убить похитителя детей, преступника, твоего первого наследника. Если ты готов к тому, что Ярослав примет эту роль за Кирилла, жди 10 минут, и линия наследования изменится, произнес я, увидев, как повсюду разливается артериальная кровь Кирилла. Отец наконец понял, что я с ним не шучу. Прямо сейчас я разрываю навсегда свою связь с родом Мечниковых. После того, что они сделали и после того, что сделал я, нам семьей уже не быть. Но я уже нашел свою настоящую семью, и она здесь, в Хоперске. Решение принято, и отступать от него я не намерен. Не слушай его, отец, прокричал Кирилл, он блефует. Я подпишу документ, чуть погодя ответил отец. Но откуда я могу знать, что даю магическую клятву, перебил его я. Как только ты отправишь письмо, я вылечу Кирилла и перенесу его в наш госпиталь. Там о нем позаботится. Но я должен быть уверен, что ты отстанешь от нашей семьи навсегда. Отец схватил бумагу и перо, сделал глубокий вдох, неуверенно взглянул в зеркало, будто не верил своим глазам, будто только сейчас осознал, что принудил своих сыновей к братоубийству. Во имя морского бога, прошептал он, да будет так. Отец начал выполнять часть своего уговора. Я тщательно следил за тем, чтобы он меня не обманул, а сам параллельно начал мобилизовать депо крови Кирилла. Извлек из печени и селезенки резервные клетки крови, стимулировал работу костного мозга. И как только отец показал, как ворон забирает письмо, я тут же заставил рану на бедре Кирилла стянуться. Кирилл к тому моменту уже потерял сознание, но я сделал все, чтобы артериальное кровотечение не нанесло ему серьезного вреда. «Ты добился того, чего хотел, Алексей», — вздохнул отец. «Как только Кирилл вернется домой живым, будь уверен, мы с тобой больше не встретимся, и семью твоего дяди я больше не потревожу. Ты победил, надеюсь, ты собой доволен. Вот только, твоя честь, гроша не стоит. Ты навсегда обрек себя остаться нищим, никому не нужным простолюдином, лекарем без титула. Думаешь, тебя твои изобретения спасут? Думаешь, сам сможешь выиграть себе титул? Ох, и посмеюсь же я над судьбой, если ты хотя бы бароном сможешь стать. Будем считать это вызовом», — холодно сказал я. «Прощай, отец». И я тут же разбил зеркало, которое обеспечивало связь Кирилла и Александра Мечниковых. «Ты меня впечатлил», — произнес Игорь. «Не думал, что ты можешь показать такое хладнокровие. Я бы не стал этого делать просто так, Игорь», — вздохнул я. «Но они вынудили меня прибегнуть к жестокости. Иногда, чтобы защитить близких людей, приходится пойти и на такое. Слов они не понимают. К сожалению, с такими, как они, можно говорить только на языке силы. На самом деле я бы не стал убивать брата, нашел бы иной способ наказания, но не стал бы лишать жизни. Это был блеф для нашего отца, и он хорошо сработал. Я могу тебе еще чем-то помочь?» – спросил Игорь. «Подожди минуту, дай мне подумать», – ответил я. «Я проверю самочувствие Кирилла», а потом я перевел взгляд на потрескавшуюся от взрыва стену, которая ранее служила порталом. «А потом нам нужно найти способ ее починить. Сегодня же, время тратить нельзя. Думаешь, мы можем ее исправить без помощи портального мага?» — поинтересовался Игорь. «Думаю, что Сварог уже пытается восстановить портал с той стороны. Наша задача – восстановить руны, которые служили точкой соединения двух миров, восстановить их и напитать энергией». Я еще раз осмотрел Кирилла, стимулировал восстановление его роговицы и стекловидного тела. Благо роговица и сама по себе обладает мощными регенеративными способностями. А уж с помощью моей магии, думаю, мы очень быстро восстановим зрение моему брату. После произошедшего даже язык не поворачивается его так называть. Я мысленно отправил свой голос богине-покровительнице. «Гигея, Алексей, о», — удивился я, — «это случайность? Или мы позвали друг друга одновременно?» «Нет, я как раз хотела с тобой поговорить. Произошло кое-что странное», — ответила она. Прости, но это странное должно подождать. Я обязательно выслушаю тебя чуть позже. Но сейчас мне нужно спасти моего дядю и двоюродного брата. Поэтому я и обратился к тебе. Скажи, у тебя нет знакомых богов, владеющих портальной магией? Алексей, погоди. Послушай меня, прокричала Гигея. В том-то и дело. Со мной впервые связался бог из другого пантеона. Именно с такими силами, о которых ты говоришь. Он зачем-то ищет тебя. Глава 11. Сильно сомневаюсь, что это простое совпадение. Я ищу бога порталов, а он в этот же момент ищет меня. В итоге мы одновременно обращаемся к Гигее, чтобы договориться о встрече. Подозреваю, что нам обоим что-то нужно друг от друга. Но со мной все ясно, мне требуется, чтобы он восстановил портал в мир, где находится деревня Кузнецов. А что понадобилось богу из другого пантеона от меня, это уже вопрос посложнее. Видимо, тот факт, что я закатил глаза и начал мысленное общение с богами, заставил Игоря Лебедева напрячься. Он не понимал, что происходит, но мое поведение застало его врасплох. «Все в порядке», — ответил на опережение я. «Присмотри за моим братом. Мне нужно кое-что сделать». Затем я закрыл глаза и вновь обратился к Гигее. «Я готов поговорить с этим богом. Он не сказал, зачем меня ищет. Я вообще сомневаюсь, что это хорошая идея, позволять вам разговаривать. Ты, лекарь и мой избранник. Янус не имеет никакого отношения ни к тебе, ни к нашему пантеону». «Янус?» – переспросил я. «Это его имя?» «Да. И насколько мне известно, его и в своем пантеоне не особо жалуют», – сказала Гигея. «Но выбора у нас нет. Я должен достать оттуда своих родственников. Без портального мага с этим делом не справиться», – заключил я. «А уж если сам покровитель портальных магов решил со мной пообщаться, отказываться – глупо. Ох, и зря же Олег все это устроил. Я понимаю, что он просто хотел обезопасить ребенка. Но о чем он думал, когда взрывал портал? Они ведь рискуют там остаться на долгие годы. Понимаю, что ситуация была напряженная и думать времени не было, но поступок все равно вышел слишком уж рискованный. Тогда сожми глаза и подожди пару минут», — произнесла Гигея. «Я перетащу твое сознание в свою обитель. Здесь мы втроем сможем переговорить. Правда, Янус почему-то не желает, чтобы я присутствовала во время вашего разговора. И уже это заставляет меня усомниться в том, стоит ли ему доверять». «Да, звучит подозрительно, но попробовать все равно стоит». Я сосредоточился на тьме за своими веками и уже через несколько биений сердца увидел там очертания женского силуэта. На этот раз Гигея предстала передо мной в свободной рясе, в которой ее обычно изображают на картинах или в виде скульптур. Рядом с ней стоял мужчина, совершенно невзрачный и незапоминающийся. Я едва мог определить, сколько ему лет. Лицо молодого человека и глаза старца. Видимо, это и был тот самый Янус. Я попытался сдвинуться с места, но вскоре понял, что, находясь в этом мире, не могу даже взгляд повернуть. Видимо, я могу смотреть только туда, куда направляют мои глаза Гигея. «Приветствую, Алексей Мечников», — хитро улыбнулся мужчина, а затем на удивление радушно представился мне. «Янус, двуликий бог, я же покровитель времени и пространства, владелец дверей и врат, которые вы, смертные, зовете порталами. Покровитель времени и пространства, а не слишком ли много могущества для одного бога? На всякий случай я могу читать ваши мысли, Мечников», — заявил он. «Ведь здесь вы общаетесь с нами не устами, а разумом. И да, как вы верно подметили, у меня действительно было слишком много могущества, но пантеон решил его у меня отобрать. Так что сейчас я главенствую только над порталами, и ничем больше. Такой же изгнанник, как и вы, только из числа богов. До меня только сейчас дошло, почему Януса называют двуликим богом. Молодой и старый одновременно. Должно быть, это следствие управления временем. Так почему же вас изгнали из пантеона?» — поинтересовался я. «Он чувствует, что я ему не доверяю. Тогда уж буду задавать прямые вопросы, чтобы получше узнать это существо. Скажем так, я слишком много совался через свои двери туда, куда не стоило. Боги не очень любят, когда кто-то регулярно вмешивается в их личное пространство», — усмехнулся он. «А теперь перейдем к делу. Гигея, солнышко, не могла бы ты оставить нас с Мечниковым наедине?» «Нет, не могла бы», — огрызнулась она. «Вы оба сейчас в моих владениях, и раз уж на то пошло, сознание Алексея здесь удерживаю я, так что говорить вам все же придется в моем присутствии». «Что ж, ладно», — прищурился Янус. Он все еще улыбался, но я почувствовал, как в его взгляде промелькнуло презрение. «Тем лучше. Я хотел поговорить с вами по отдельности, но общая беседа избавит меня от лишней болтовни. Итак, Мечников, я услышал ваш зов. Почувствовал, как вы захотели встретиться со мной, хоть и не знали моего имени. Зачем, если вы можете читать мои мысли, Янус, то этот вопрос явно лишний», — отметил я. «Мне нужно вернуть дядю и двоюродного брата, восстановить портал. А что хотите взамен вы?» «Вот это уже совсем другой разговор», — улыбнулся Янус. «Вижу, вы готовы заключить сделку. И я не попрошу за свои услуги чего-то сверхординарного. Мне всего лишь нужно, чтобы Гигея помогла мне излечиться от раны, которую я получил во время изгнания. Никто, кроме нее, с этим справиться не сможет. Не понимаю, тогда я здесь при чем? Это требование к Гигее, а не ко мне», — произнес я. «Ао, так ты до сих пор не в курсе?» — усмехнулся он. «Янус», — воскликнула Гигея, — «ты лезешь не в свое дело. А вот теперь я перестал доверять им обоим». Уж больно резко Гигея попыталась пресечь его слова. «Похоже, она что-то от меня скрывает. Гигея, тебе придется рассказать своему избраннику самостоятельно», — сказал Янус. «Иначе это сделаю я. Еще одно слово, и я твою рану увеличу в два раза», — пригрозила она двуликому. «Нет, Гигея», — вмешался я, — «я тоже настаиваю на том, чтобы ты все рассказала, иначе мы втроем точно ни о чем не договоримся». Она яростно зыркнула на меня, но все же поняла, что выбора у нее нет. «Я не могу вылечить Януса без твоего разрешения, Мечников», — сдалась она. «Она вообще без вашего разрешения мало что может сделать», — прошептал Янус. «Боги слишком сильно завязаны на своих избранниках. В этом наша слабость. Именно поэтому я никогда не стану пользоваться помощью человека. Мне хочется самостоятельно вершить свою судьбу». «Он говорит правду, Гигея», — обратился к богине я. «Да», — кивнула она. «Так что решать, заключать сделку с Янусом или нет, нам придется вместе». «Тогда подытожим», — произнес я. «Значит, мы излечиваем вашу рану, Янус, а вы взамен восстанавливаете утраченный мной портал? В ту же минуту, как только стянутся края моей раны», — сказал Янус. «Даю слово». Теперь все понятно. Он уже давно хотел обратиться к Гигее за помощью, но выжидал момент, когда я, ее избранник, сам буду нуждаться в его услугах. «Хитро». «Конечно, хитро», — усмехнулся Янус. «Дураки пространством и временем владеть не могут. Я готов заключить этот договор», — сказал я. «Гигея, что скажешь? Залечив его рану, я потрачу часть сил, которые успела накопить за последние несколько месяцев. Теперь придется это отрабатывать, исполняя клятву лекаря, Алексей», — предупредила она. «Я в любом случае не собирался отстраняться от клятвы», — пожал плечами я. «Но меня волнует другой вопрос. Как отнесутся члены пантеона, которые нанесли эту рану? Не посчитают ли эти боги, что мы отныне выступаем в качестве их врагов? Аво, а вы от меня в хитрости не отстаете, Мечников», — рассмеялся Янус. «Не стану лгать, от моих бывших собратьев можно ожидать чего угодно, но влезть в пантеон лекарей они не смогут», — сказала Гигея. «Нам ничего не угрожает». «Тогда приступим», — сказал я. И как только все трое участников сделки мысленно дали добро, договор был заключен. Гигея приступила к лечению зияющей черной раны на правом боку Януса. Я заметил, как она несколько раз тянулась к моему сознанию, будто подсматривала, искала в моей памяти подсказки. Ну надо же, оказывается, мои знания полезны даже богине лекарского дела. В итоге наша командная работа привела к тому, что края раны стянулись, оставив один лишь белый шрам. Но за секунду до того, как шрам закрыл собой дефект, из небольшого островка раны вырвался черный поток магии, который тут же развеялся в воздухе, не оставив после себя и следа. «Это же...» — прикрыла рот Гигея. «Некротика. Янус, да что же за бог ранил тебя некротической магией? Я знаю только одного, кто владел этой силой. Асклепий, отец Гигеи, которого уже давным-давно нет в пантеоне лекарей. И, вероятно, давно нет в живых». «А ответ на этот вопрос, Гигея», — улыбнулся Янус, потирая заросшую рану, — «в сделку не входил. Благодарю вас, уважаемые лекари. Больше никаких страданий. Это ли несчастье? Теперь же я откланяюсь». «Погоди-ка, а про свою часть сделки вы не забыли, Янус?» — воскликнул я. «Портал уже работает, Мечников. Возвращайтесь в свой мир. Сейчас сами в этом убедитесь». Гигея тут же разорвала связь моего сознания со своей обителью, и я открыл глаза. «Алексей, я понятия не имею, что случилось, принялся тараторить Игорь Лебедев, указывая рукой на вновь раскрывшийся портал. «Я ничего не делал. Камни сами взлетели, руны восстановились и...» «Успокойся, это моих рук дело», — перебил его я. «Значит, Янус мне не солгал. Излечение раны за спасение дяди и Сережи — не такая уж и большая цена. Плюс ко всему я выяснил, что без меня Гигея сильно ограничена в своих решениях, в том числе и в мире богов. А это весьма полезная информация. В будущем она мне может пригодиться». Буквально через полминуты из портала появился Олег Мечников. Похоже, для него прошло чуть больше недели. Это я понял по щетине, которая успела превратиться в короткую бородку. Сережа был на его руках, живой и здоровый. Хвала богам, в буквальном смысле этого слова. С ними ничего не случилось. «Дядь, вы как?» – спросил я. Олег принялся опасливо озираться, но я поспешил его успокоить. «Расслабься, Кирилл обезврежен. С отцом я тоже разобрался. Больше нам ничего не угрожает». «Разобрался? Как?» – не поверил он. «Ты же знаешь, что ему нельзя верить на слово». «Расскажу позже», – ответил я. «Лучше скажи, за каким чертом ты додумался взорвать портал? Ты осознаешь, насколько трудно было вас оттуда достать? Вы могли провести там годы, если не десятилетия. Неужели ты решил, что я не смогу защитить вас от Кирилла?» «Нет, Алексей, не злись», – попросил дядя. «Все не так просто, как тебе кажется». Я услышал подсказку, голос в своей голове. «Это он посоветовал мне взорвать портал». «Какой еще голос?» «Не понял я. Ты шутишь, что ли?» «Нет, клянусь тебе. Поначалу я подумал, что мои молитвы были услышаны и на помощь мне явился Грифон. Но, как я понял, это был совсем другой бог. Он уверял меня, что я должен разрушить портал, что ты сможешь достать меня оттуда, иначе никто из нас не выживет. Сукин сын», – прошептал я, осознав, что на самом деле случилось этой ночью. «Янус, кто?» – не понял дядя. «То-то мне показалось, что дядя поступил слишком уж опрометчиво. Такие поступки ему не свойственны. Он бы мог рискнуть собой, но не Сережей уж точно. Теперь все сходится. Янус специально создал условия для нашей сделки. Посоветовал ему сломать портал, а затем починил его взамен за излечение. Вот уж действительно двуликий бог. Скорее, двуличный. Слово свое сдержал. Не обманул нас после сделки. Нет, он обманул нас перед ней. Отныне, дядь, лишний раз незнакомым голосам в своей голове не доверяй так охотно. Хорошо, ладно, ладно, закивал он. Но что дальше-то делать? Домой возвращаться? Да, скоро Ворон принесет документ с отказом отца от своих прав на Сережу. Так что вся операция Кирилла фактически потеряет свою законность, объяснил я, после чего перевел взгляд на Игоря. Тебе не составит труда отнести Кирилла в госпиталь? Конечно, без проблем. Я ведь все-таки без двух занятий твой лекарский помощник. Считай, что он уже там, ответил Лебедев. Скажи дежурному лекарю, что я загляну в госпиталь и лично проконтролирую его состояние. Но чуть позже, объяснил я, мы разделились. Игорь внес Кирилла, а я повел Олега с Сережей назад, домой. Как только мы повернули на полевую улицу, надо мной пролетел магический ворон и сбросил письмо отца. Быстро же он его доставил из Санкт-Петербурга. Такое ощущение, что эти птицы умеют телепортироваться. Но и счет за их услуги приходит немаленький. Цена соответствует скорости и качеству доставки. Я бегло прочел содержимое письма, а затем показал его дяде. Навсегда отказался от притязаний на Сережу и всех остальных изгнанных Мечниковых. Подписи «Магическая печать рода на своих местах», произнес я. Теперь точно, победа. Однако то, что происходило около нашего дома, заставило меня понять, что проблемы еще не закончились. Наш особняк окружили несколько отрядов полиции, а напротив них стояла знакомая мне карета местного барона Иннокентия Сергеевича Елина. Сам Елин о чем-то громко спорил с новым унтер-офицером, который возглавлял штурм нашего особняка. Ох, точно, а ведь у нас на территории еще 5 трупов тех головорезов, которых притащил с собой Кирилл Мечников. Надеюсь, обойдется без судебных разбирательств на этот раз. Мне и прошлых с головой хватило. Вот они, заметив нас, воскликнул унтер-офицер. Схватить. Только попробуйте исполнить этот приказ, и я лично отправлю вас на плаху. Проорал барон Елин. Вся эта операция была проведена без моего ведома. Да, Иннокентий Сергеевич, я прекрасно понимаю, принялся оправдываться унтер-офицер, но нам поступил приказ от Центральной полиции Санкт-Петербурга. Я не мог проигнорировать указания столицы. Не мог, все верно, кивнул барон. Однако тебе следовало отчитаться передо мной. поскольку мне искренне не ясно, почему на моей земле творится такое, а я узнаю о начавшейся резне только благодаря сторонним людям. Барон, унтер-офицер, прервал их спор я, успокойтесь, больше причин для стычки у нас нет. Александр Сергеевич Мечников отменил операцию и прислал письменное подтверждение. Я показал барону письмо отца, он быстро прочел его, после чего взглянул на унтер-офицера. Видели, забирайте трупы, тащите их в морг, и завтра утром явитесь ко мне в особняк. Обсудим вопрос нашего взаимного доверия, которое вы сегодня предали, сказал Елин. Унтер-офицер молча кивнул и принялся отдавать приказы своим людям. Я увидел, как из окна выглянула Катя. Значит, с ней все хорошо, но ей в целом ничто не угрожало. Мы оставили ее уже тогда, когда всем противникам настал конец, а полиция ей навредить не могла. Такого даже хоперские городовые себе позволить не могут. Дядя с Сережей прошли в дом, а я задержался, чтобы поговорить с бароном. Мне жутко стыдно это признавать, но я и вправду ничего не знал об этом инциденте, сказал Елин. Почему вы не пришли ко мне сами, Мечников? Я бы мог даровать вашей семье защиту. Я не привык вешать на других людей свои проблемы, Иннокентий Сергеевич, но благодарю вас за то, что посетили нас в столь поздний час, сказал я. Вы все же помогли, задержали своим присутствием полицейских. Думаю, если бы вы этого не сделали, они бы помешали мне закончить начатое. К герою Хоперска не должно быть такого отношения, помотал головой Елин. Не беспокойтесь, я все равно поговорю с унтер-офицером, чтобы такого более никогда не повторялось. Барон сел в карету и отправился назад, к своему особняку. Олег успокаивал Катю, которая металась по дому с Сережей на руках, никак не могла успокоиться после того, что случилось. Я решил оставить их наедине на какое-то время. Дядь, вам больше ничего не угрожает, поэтому отойду в госпиталь. Сегодня уже не вернусь. Мне нужно подлечить Кирилла, предупредил я. Даже после того, что он сделал, ты все равно хочешь ему помочь, удивился Олег. Ох и не дано же мне тебя понять, Алексей. Я не стал как-либо комментировать его слова, взял сумку с инструментами и прошел к госпиталю. В его прихожей меня встретил вымотанный Илья Синицын. Синяки под его глазами расползлись чуть ли не до усов. «О, Илья, так сегодня ты дежуришь?» Пожав его руку, произнес я. «Да сегодня все как с цепи сорвались», — воскликнул он. «Через меня прошло человек 10, и вишенкой на торте оказался твой брат. Я себе места не нахожу уже целый час. Судя по его глазам и запаху технического спирта, вы с ним на нашем заводе смахнулись, по крайней мере аппаратуру нашу не уничтожили, твоя меркантильность порой берет новые рекорды, и тебя в этой ситуации волнует аппаратура», усмехнулся я. «Прости, Алексей, просто сегодня должно прийти письмо от отца, ты его еще не получил, мне написал мой старый друг, помнишь стражника, Владислава Априлова, он сказал, что к отцу приезжали военные. Они о чем-то беседовали весь вечер. Думаю, это как раз на нашу тему», — объяснил Илья. «Тебе пока письмо не приходило?» «Нет, мне было немного не до того. Давай только обсудим этот вопрос чуть позже. Сейчас мне нужно заняться братом». Я прошел в главный зал госпиталя. Илья последовал за мной. «Ты уже обработал его глаза?» «Обработал образовавшиеся корки тем раствором-антисептиком, который ты создал. Немного поднял ему давление лекарской магией. Судя по шраму на бедре, крови он потерял много», — сказал Илья. «Но лечить глаза ты пока не решился?» «Нет, я, конечно, примерно понимаю их структуру, но уж слишком сложный это орган. Тем более Игорь сказал, что ты сам сюда придешь. Я решил дождаться тебя. Вряд ли ты мне спасибо скажешь, если я случайно окончательно лишу Кирилла зрения». «Тоже верно, лучше давай действовать вместе», — подытожил я. «Мы прошли к кровати, на которой лежал мой старший брат. Кирилл уже проснулся. Он громко стонал и ворочался, однако подняться с кровати не мог, поскольку Илья приковал его ремнями. «А вот это ты правильно сделал», — похвалил Илью я. «Он сейчас и окружающим, и сам себе навредить может». «Алексей», — прорычал Кириллу, — «что ты натворил? Ты воспользовался мной, чтобы переубедить отца. Лучше бы ты убил меня. Я бы не стал тебя убивать в любом случае», — спокойно ответил я. «Зато теперь восторжествовала справедливость. А теперь перестань буянить, мы с коллегой восстановим твои глаза». «Тщетно, я уже попытался», — буркнул он. «Кажется, это конец. Лекарская магия здесь уже не поможет». «Это не тебе решать», — ответил я, а затем аккуратно приподнял веки Кирилла и ужаснулся. Ожог оказался глубже, чем я думал. Вторая или третья степень. Повреждена не только роговица со стекловидным телом. Спирт попал на склеру и, кажется, даже добрался до более глубоких структур глаза. Но как такое могло случиться? Я готов поклясться, что ожог был меньше. Точно. Видимо, Кирилл сам допустил ошибку. Неправильно восстановил структуру глаза, снял корку и пропустил спирт еще глубже. «Похоже, он прав, Алексей», — сказал Илья. «Тут уже ничего». «Нет», — перебил его я. «Готовь свои витки, Илья. Придется очень непросто. Здесь понадобится микрохирургическая точность. В противном случае первый наследник рода Мечниковых навсегда останется слепцом». Глава 12. Ситуация оказалась не так уж и проста, как я думал. Поэтому я жестом показал Илье Синицыну, что мы начнем нашу лекарскую операцию с усыпления Кирилла. Я быстро достал из сумки склянку с препаратом для анестезии. Мы изготовили его из унигрибов. Протестировали всего пару раз. Один раз на мне, а второй раз на Илье. В идеале нужно научиться подавать такой наркоз через маску, но пока что у нас таких возможностей нет. Придется вводить вещество в вену с помощью шприцов. Хоть Кирилл и сопротивлялся, но мне все же удалось ввести его в медикаментозный сон. Боли в этом состоянии он точно не почувствует. Когда мы с Ильей тренировались, он даже пробовал в мою брюшную полость проникать, и я не проснулся. Разумеется, после этого мы все следы хирургического вмешательства залечили с помощью своей магии, но факт остается фактом, это вещество не дает пациенту чувствовать боль, и, как мне показалось, не оставляет за собой никаких побочных эффектов. Я после выхода из наркоза чувствовал себя прекрасно, как и Илья. «Строго следуй моим указаниям», — попросил я Синицына. «Выпускай лекарскую магию только после того, как я тебе дам сигнал». «Хорошо, что я заранее уравновесил витки с помощью лекарской плиты дяди. На всякий случай разделил их на половины. Все-таки нельзя исключать риск, что мне и прямыми витками предстоит воспользоваться, и обратными. А то на лечение Кирилла я истратил уже всю половину магии лекарской чаши еще на заводе. Итак, друг, слушай меня внимательно», – прошептал я, осматривая глаза спящего Кирилла. «У нас повреждено несколько оболочек. Роговица, склера, стекловидное тело. Но все это мелочи в сравнении с тем, что произошло глубже. Здесь явно наблюдается иридоциклит. Воспаление радужки и окружающего ее связывающего аппарата. Другими словами, один из главнейших органов оптической системы глаза может быть навсегда потерян, как и зрение моего старшего брата». «Погоди, погоди», — произнес Синицын. «Я все понял, но кое-что осознать никак не могу. Каким образом ты обнаружил повреждение столь глубоких структур глаза? Лично я ничего не вижу. И вправду, то, что повреждена роговица, очевидно нам обоим. Роговица представляет собой самую наружную защитную оболочку глаза. То же касается и склеры. Она – лишь продолжение роговицы, которая окружает глаз внутри черепа. Стекловидное тело – это вся водянистая влага глаза, которая придает ему форму. А вот с радужкой все куда сложнее. В данном случае воспаляется зрачок, гибкая структура, которая определяет фокусировку. Сужается, если человеку нужно смотреть вдаль, и расширяется, если он смотрит вблизи. А уж если воспаление распространяется дальше, на целлярное тело и переднюю камеру глаза, то патологический процесс набирает совсем неблагоприятные обороты. Однако вопрос Синицына остается открытым. А как я это понял? Без офтальмоскопа и нескольких других изобретений определить точный уровень повреждений практически невозможно. Я ведь и сам не понял, как мне удалось узнать, где конкретно растекся патологический процесс из-за пагубного влияния технического спирта. Неужели я случайно научился более глубоким техникам лекарской магии, обучился смотреть вглубь? Никак иначе я это объяснить не могу. Похоже, я и вправду усилил мощность своих собственных глаз, чтобы заглянуть в чужие. Этот навык определенно стоит испробовать на более сложных пациентах. На тех, у кого повреждены внутренние органы вроде легких, сердца, пищеварительного тракта или почек. Если я овладел интуитивным пониманием того, где находится патологический процесс, это позволит мне обогнать всех лекарей этого мира. Но пока что рано замахиваться на такой уровень. Пока что стоит сосредоточиться на моем брате. Лечить глаз было действительно трудно. Я начал не так, как в таких случаях действует обычный врач. Ограничил патологический процесс, заставил полностью зарасти роговицу и склеру. С одной стороны, это опасно. Мы только что оставили массу бактерий глубоко внутри глаза, но это даст отрицательный эффект только в том случае, если мы прямо сейчас все бросим и разойдемся. Но такого не будет. Мы с Синицыным доведем дело до конца. «Илья, представляешь, что такое радужка?» – спросил я. «Это цветная часть глаза», – пожал плечами он. «Да, плохи дела, если он формулирует ответ таким образом. Придется действовать самостоятельно, но витков я себе перекинул не так уж и много, так что помощь Синицына будет заключаться в другом. Илья, у тебя сколько осталось маны? Только честно, я понимаю, что дежурство выдалось непростое», – произнес я. «Треть лекарской чаши еще точно осталась», – ответил он. «А что? Положи руку на меня, передавай мне свою ману, пока я лечу Кирилла. Как только пойму, что ты отдаешь слишком много, я сразу же тебя об этом предупрежу». «Договорились?» «Конечно», – кивнул он. «Приступим». И в этот самый момент началась первая микрохирургическая операция в этом мире. Разумеется, так ее называть можно лишь с большим преувеличением, ведь никаким оборудованием и инструментами я не пользовался. Единственным моим помощником была только лекарская магия. Но факт остается фактом. В моем мире такие травмы могли лечить далеко не все офтальмологи. Многие из них попросту отнекивались. Причем не потому, что им банально не хотелось оперировать. Они просто не умели. У них не было такого образования, вот и все. Хирургов, готовых проникнуть в структуры глаза, было жутко мало. Даже в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург. О других странах не говорю, там я не работал. Речь только о России. А вот в Российской империи таких специалистов и вовсе нет. А они могли бы пригодиться как военным, так и простым людям. Возможно, имеет смысл немного реорганизовать орден лекарей. Правда, это совсем уж непростое занятие. Если мне когда-нибудь удастся попасть в число сотрудников ордена, я обязательно этим займусь. Но пока продолжим научную работу в Хоперске. Я продолжил заливать череп Кирилла лекарской магией. Да, именно череп, поскольку было важно не только вылечить глаза, но и восстановить функцию черепных нервов. В частности, тех, которые ведут информацию напрямую из глаза в средний мозг, а оттуда, в кору, где уже формируются конкретные зрительные образы. Работа со столь мелкими структурами, как связки глаза, забирала колоссальное количество маны. Я уже начал занимать энергию у Синицына. Иронично получается, ситуация, когда размер имеет значение, но только в обратном смысле этого слова. Если бы Кирилл порвал связку на ноге, я бы залечил ее и даже не почувствовал слабости из-за потери маны. Но связки глаза – вопрос совсем другой. Они настолько маленькие, что без специальной аппаратуры их даже увидеть нельзя. Благо я знаю, из чего они состоят и как крепятся. Поэтому мне не составит труда излечить Кирилла. «Алексей», – простонал Синицын. «Леша, ты забираешь слишком много маны. Все, я уже закончил», – успокоил его я. «Спасибо, Илья, ты очень помог». «Помог, говоришь, а если кого-то еще привезут до конца смены?» – произнес он. «В твою смену этого не будет. Возможно, ты не заметил, но уже наступило утро. 6 часов, скоро придет следующий дежурант». Синицын с облегчением выдохнул и присел на табурет рядом с кушеткой, на которой лежал Кирилл. «Я же еще раз осмотрел глаза брата. Вроде все удалось восстановить». «Да, точно, все в полном порядке. Дело в том, что абсолютно все структуры в зрительном аппарате играют свою роль. Ничего лишнего там нет. Так уж устроен организм человека. Порой у нас встречаются абсолютно ненужные органы или ткани, но обычно люди не обращают на это особого внимания. Такие образования называют атавизмами и рудиментами. К примеру, у меня сильно развиты ушные мышцы, и я могу шевелить ими как собака. И такой способностью обладал и в прошлом мире, и в теле Мечникова. Абсолютно бесполезная способность, но она есть. Однако же в глазу такого нет, практически. Единственное, что можно отметить насчет зрительного аппарата в этом плане, в уголке глаза имеется небольшой розоватый участок ткани, который у земноводных выполнял роль третьего века. У нас же он существует просто так. Но если отбросить всю эту лирику, работу с Синицыным мы выполнили на славу, предотвратили основные осложнения. Кератит и эридоциклит практически обошли Кирилла стороной. Дело в том, что в глазу находится огромное количество структур, которые позволяют проводить свет и превращать его в картинку внутри нашего сознания. Роговица, стекловидное тело, радужка, зрачок, сетчатка – это лишь краткий перечень. На деле там еще больше структур, которые занимаются искажением и преломлением света. Эту оптическую систему сложно сравнить с тем же микроскопом. Человеческий организм гораздо сложнее любого аппарата. Я еще раз проверил рану Кирилла. Бедренная артерия зажила, кровь скоро восстановится. Ничего, выживет. Такой вояка точно должен справиться. Особенно после того, как я заставил его органы интенсифицировать кровоток. «Ну что, Илья?» – усмехнулся я. «Похоже, сегодня нам с тобой придется работать без сна, и один из нас это сделает бесплатно. Ну разумеется, что этим счастливчиком буду не я», – ответил Илья. «Я бесплатно не работаю. Мне собственные принципы важнее, чем плата», – честно ответил я. «Да думаю, что и ты не стал бы искать прибыль, если бы сюда прибыл твой брат Дмитрий. У нас отношения, как ты уже понял, не больно-то теплые, но ты все равно бы вылечил его бесплатно, верно же», – уточнил я. Илья Синицын замялся. Понимал, что ответом на мой вопрос будет банальное «да», поэтому решил промолчать. Нас заменил Иван Михайлович Сеченов. Сегодня был его черед дежурить в стационаре. Прежде чем отправиться в амбулаторию, я уединился с Иваном и крепко пожал его руку. «Ты сильно помог мне этой ночью», – сказал я. «Хоть ты и скрывал свое лицо, но все же рисковал собой, в деле, которое тебя не касалось. Поверь, я этого не забуду». «Мелочи», — улыбнулся Сеченов. «Нам ведь с тобой еще Павлова душить. Не могу же я позволить своему соратнику погибнуть, верно? Павлова мы уже неплохо подбили. Наш с тобой аппарат ФГДС увеличит продажи его препаратов, но заберет часть его славы. Поэтому уже в ближайшее время нам нужно приступать к разработке электрокардиографа. Как только Захаров пришлет ответ, без его кристаллов мы точно не справимся». Еще немного поговорив о дальнейших планах, я оставил Сеченова в госпитале, а сам вернулся в амбулаторию. Людей сегодня было много, но никакие сверхординарные случаи на нас не обвалились. Примерно за полчаса до окончания приема в открытую форточку моего кабинета влетел ворон с письмом. Он бросил почту мне на стол и сразу же удалился тем же путем. Я всегда любил находиться в холоде, поэтому держал окно открытым. Так что для магической почты я был всегда доступен. Только, честно говоря, письмо меня напрягло. Я опасался, что мой отец в очередной раз придумал обходной путь, чтобы накинуть новых угроз мне, Олегу и Сереже. Но, как оказалось, вести были хорошими. Письмо пришло от Андрея Константиновича, от аткарского барона и отца Ильи Синицына. Вспомнив о том, что мы с Ильей совсем недавно обращались к нему за помощью, я тут же распечатал конверт и принялся читать его сообщение. И, стоит отметить, полученная информация меня сильно удивила. Как оказалось, барон действительно встретился с военными и рассказал им о моем предложении. И что самое главное, в мой кабинет вошел Илья Синицын. И я тут же сообщил ему приятную новость. Они согласились. «Кто?» – сонно зевая, спросил он. «Ты о чем?» «Военные согласились на нашу сделку. Нам поставят кристаллы, а мы им перешлем наши запасы сульфаниламида». «Ао!» – тут же взбодрился Синицын. «Так это же совсем другой разговор. Илья, хоть с твоим отцом договаривался я, мне все равно стоит поблагодарить тебя за помощь. Мой старший брат, которого мы с тобой лечили прошлой ночью, проигнорировал мое письмо, а другой знакомый военный пока что не смог добиться того же результата. Эту часть работы мы выполнили только благодаря тому, что у тебя в роду имеются военные». «Да ну», — смутился Синицын, — «мелочи. Главное, что отец не затребовал ничего взамен, а то он мог». «А я не говорил, что он ничего не затребовал», — произнес я. «В окончании письма говорится, что военные выставили дополнительные условия, несложные, но довольно неудобные». «Вот так и думал». Синицын с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть в моем кабинете. «Что ему нужно? Чтобы я поступил в военную академию? Или он денег хочет?» «Да успокойся ты. Требования выставил не он. Ты тут вообще ни при чем», — ответил я. «Военные попросили, чтобы мы еще раз приехали в Аткарск. Там твой отец организовал военный госпиталь, но в Аткарске лекарей очень мало. Поэтому военные попросили закрепить наш договор помощью с нашей стороны. Они хотят, чтобы мы помогли раненым», — вскинул брови Синицын. «Именно. А что тебя так удивляет? Так это же к лучшему», — обрадовался Илья. «Нам не придется отпрашиваться у Кораблева. Иван Сергеевич может оформить это как командировку в Аткарск. Мы ведь там будем работать, верно?» «Верно», — кивнул я. «Но если мы закончим работу быстрее, чем запланировано», — хитро улыбнулся Синицын, — «можно будет заскочить в кабак, а потом и в бордель». «Стой», — перебил его я, — Не надо превращать деловую поездку в очередную попойку со всем вытекающим. Да ладно тебе, мое дело, предложить, хмыкнул Синицын. Что ж, в любом случае, это невероятно удачный поворот событий. Как только мы с военными обменяемся товарами, наше производство начнет расти, а количество созданных нашим заводом антибиотиков подлетит в геометрической прогрессии. Осталось только... «Добрый день, Алексей Александрович!» – воскликнул вошедший в мой кабинет мастер Захаров. «Разобраться в создании электрокардиографа. Захаров, мастер, работающий над электрическими кристаллами. Здесь, в Хоперске, собственной персоной. Вот его я точно не ожидал сегодня увидеть. Максим, простите, не спросил в прошлый раз вашего отчества», – произнес я. «Можно на «ты», если вам статус позволяет», – ответил Захаров. «Позволяет, причем в обе стороны», – сказал я. «Так у тебя же мастерская в Саратове, Максим. Ты чего здесь делаешь? Не боишься, что городовые вломятся туда, пока ты здесь? А плевать на городовых», – усмехнулся он. «Я переехал. Снял небольшой домишко в Хоперске, за сущие гроши. Так что, если ты не передумал, будем работать вместе». «Передумал, говоришь?» – усмехнулся я. «Да мне только электрика и не хватало. Я готов взять тебя к себе на завод. Деньгами обеспечу. Если появятся проблемы, у меня есть связь с местным бароном. Так что ты, Максим, обратился по адресу. В Хоперске тебе точно будут рады. Мы тут потихоньку создаем обитель науки. Не только лекарской, стоит отметить. Сложно даже описать, как исказилось лицо Захарова от расплывшейся на нем улыбки. Но я его прекрасно понимал. Должно быть, он только что испытал сильное облегчение, ведь ему пришлось переехать черт знает куда, в неизвестность. «Но, Алексей, я зашел сюда не просто так», – произнес он. «Я хотел сказать, что тот концепт, который вы с Сеченовым описали мне еще в Саратове, он готов. У меня есть кристалл, который может выполнить такую функцию». Я мигом взглянул на часы. До конца приема остались считанные минуты. «Можно спокойно бежать домой. Сегодня уже точно никто не придет. Тогда приступим, Максим», — сказал я. «Уже сегодня. Веди меня к себе домой». Мы вышли из амбулатории, и я махнул Ивану Сеченову, который только что вышел из госпиталя. «Иван, быстро, за нами. Объяснения будут позже», — скомандовал я. Сеченов, осознав, что рядом со мной стоит мастер электрических кристаллов, рванул вслед за нами, не задаваясь лишними вопросами. Уже через полчаса мы оказались в хлипком домишке, который снял Максим Захаров. Там он успел оборудовать целую мастерскую. «Вы, господа, только молчите об этом», — попросил он. «Знаете же, как ко мне относятся представители закона. Ничего хорошего от них ждать не стоит. Ты точно хорошо понял, что от тебя потребуется», — уточнил я. «Я ведь описал, что 3 стандартных электрода, 6 грудных отведений», — перебил меня он, «и один регистрирующий кристалл, который будет печатать результат на бумаге. Я соорудил эту конструкцию, потратил больше денег, чем планировал. Но если все будет работать, я рассчитываю, что мы с вами двумя поделим траты поровну». Мы с Сеченовым кивнули. Деньги у нас обоих водились, особенно у Ивана. Проблем в финансировании исследований Захарова у нас точно возникнуть не должно. «Ну», — протянул Захаров, «если мы хотим проверить, как работает аппарат, нам нужен доброволец». Иван взглянул на меня, а я на него. Но я и не собирался рисковать Сеченовым ради тестирования нового изобретения. Его продвигал я, так что и проверять аппарат придется мне. Именно так я изначально и планировал. Тут уж совсем другая история. Одно дело – совать трубку в желудок, а другое дело – играться с электричеством. Второй вариант однозначно опаснее. Я скинул рубашку и лег на кровать. Затем показал Захарову и Сеченову, куда стоит подключать электроды. «Запускай», — скомандовал я. «Ты уверен, Алексей?» — напрягся Сеченов. «Уверен. А уж окупится ли моя уверенность? Посмотрим, когда». «Запускаю», — прокричал Захаров и повернул рубильник. Тогда-то и произошло то, чего мы с Сеченовым опасались. Мое тело изогнуло, мышцы скрутило, аппарат явно работал неисправно, ведь в этот момент меня начал убивать электрический ток. Глава 13. Чтобы спасти себя от неминуемой гибели, мне пришлось изменить электрические потенциалы собственных клеток. Нервная и мышечная системы перестали работать так, как должны это делать изначально. Сердечная мышца тоже начала работать в совершенно другом режиме. Потратив последние крупицы своей лекарской магии, я сорвал с себя электроды и соскочил со стола. «Ну, Захаров», — прорычал я, — Похоже, слушал ты меня крайне невнимательно. Благо, что я заранее просчитал все варианты ошибок и знал, что надо делать, а иначе и в самом деле умереть бы мог. Прости, Алексей, что-то не так, поинтересовался он. Вот, смотри, аппарат регистрирует электрическую работу твоего сердца. Все, как ты и сказал, взгляни на бумагу. Я, стараясь прийти в нормальное состояние после этого чертового электрического стула, взглянул на распечатку ЭКГ. Какая же чушь, произнес я. Нет, Максим, это полный провал. Ты посмотри на эти волны. А чего мне-то на них смотреть? Спросил он. Это дело лекарей. Это дело не лекарей, ответил я. Это дело черт знает кого. Видишь это скачки вверх-вниз на бумаге? Вижу, ответил Захаров. А что, это не сердце? Ты все неправильно понял, ответил я. Электроды должны регистрировать электрические колебания, и уж точно им не следует бить пациента током. Ты мне чуть конечности не сжег, а на бумаге распечатались данные от тех электрических разрядов, которые ты в меня впустил. Но ведь я все сделал по вашей схеме, Алексей Александрович, воскликнул он. Каждая женщина злее черта. Красный, желтый, зеленый, черный. Все, как, все верно, вот только электроды работают не в ту сторону. Они меня током бьют. Подумай над тем, как можно направить электричество назад, чтобы его регистрировал кристалл. А-а-а, протянул Захаров. Стойте, Алексей Александрович, можно на ты, поправил его я. Да, ладно, Алексей, так я просто в своем аппарате ошибся, заявил он. Не тот рубильник повернул. Честное слово, все должно работать, как надо, нужно только. Стой, вновь перебил его я. Ты хочешь сказать, Максим, что твой аппарат работает в обе стороны, может как регистрировать, так и бить людей электричеством? Ну, да, таковы особенности кристалла, пожал плечами он. Его вторую функцию придется перекрыть, ответил я. Так нельзя, я готов поклясться, что сотни лекарей рано или поздно ошибутся и шарахнут током своих пациентов, и большинство, скорее всего, погибнет. Не зря я согласился испытать прибор на себе, иначе бы не понял, насколько сильно Захаров ошибся в работе своего кристалла. Ладно, понял, кивнул он. Мне нужно просто отключить пару проводов, и электричество больше не будет поступать в человека через кристалл. Подождите, встрял Иван Михайлович Сеченов. Мне кажется, это плохая идея. Так мы сможем заработать чуть больше. Не совсем понимаю, о чем ты, Иван, нахмурился я. Ну как это? Сами подумайте. Представьте, что военные захватили француза, важного какого-нибудь. Что дальше? Его ведь нужно пытать, сами понимаете. А этот аппарат может послужить как средство пыток. Если мы продадим две версии нашего электрокардиографа, то,